Глава пятая. Допрос. Бабс вышел на палубу с двумя полными ведрами горячей воды и окатил Крюгера с головы до ног. Лед на нем сразу подтаял. Кики взял кирку и стал скалывать отдельные куски. Капитан Оззи неожиданно расщедрился и влил Крюгеру в рот пинту виски. Крюгер отрыгнул заспиртованным бананом и сел. «Где моя шляпа?» — спросил он, тупо озираясь. «У тебя на голове!» — ответил Кики. Крюгер приподнял шляпу и представился. «Крюгер!» «Я же говорил, что он бюргер!» — воскликнул Кики. Фредди перевел недоуменный взгляд на Оззи. «Что я такое?» «У тебя немецкая фамилия, Геноссе Крюгер!» — сказал капитан. «И не строй из себя космополита! Как говорится... «Гутен морген, фрау Дизель!» «Кто? Какая фрау?» Оззи присел возле Крюгера на корточки и ткнул его пальцем в грудь. «Дурачком ты не прикидывайся! Недаром ведь с поднятыми руками плыл! Гутен абенд, как говорится! Приплыли, майн либе, зер гут!» Оззи зло прищурился, а потом вдруг заорал. «А ну признавайся, дойче швайне! Ты есть немецкий шпион? Нет? А где же ты так обгорел? В каких таких сражениях? Может быть, ты танкист? Или подводник? Летчик? Камикадзе?» «Если бы он был камикадзе, мы бы тут с ним не разговаривали», — осторожно заметил Кики. «К тому же он совсем не похож на самурая». «Боцман Кики, я приказываю вам молчать, когда я есть вести допрос», — взревел Оззи и вновь ткнул в Крюгера пальцем. «Ты есть немецкий шпион! Nicht отпирайтен! А не то ein, zwei, drei, пиф-паф и капут навеки! Auf Wiedersehen!» «Я американский летчик!» — неуверенно пробормотал Крюгер. Он снял шляпу и показал на бирку. «Вот! Сделано в США!» «Это есть ничего не означайтен!» Оззи небрежным жестом оттолкнул от себя его головной убор. «У меня такими бирками набиты все карманы!» Бабс и Кики в изумлении уставились на своего капитана. Он зло подмигнул им. Дескать, не мешайте мне, сукины дети, вести допрос. «Отвечай, Крюгер, если ты в самом деле летчик, где ты потерял свой казенный галифе?» «Взрывной волной унесло», — сообразил Фредди. «Когда катапультировался?» Не рассказывать же в самом деле этим странным типам про свою злополучную встречу с Кинг-Конгом. Но ему и так не особо верили. «Врет! Ей-ей врет!» — пробурчал Бабс. «Вроде моей тетки! Как заведет волынку, не остановишь! И все главное так складно у нее получается! В расход его надо, капитан! И дело в шляпе!» Оззи выпрямился. Он заметил, что их пленник вновь стал покрываться ледяной коркой. «Увести в каюту!» — приказал он Бабсу. — Глаз с него не спускать. Скоро я с ним продолжу. Бабс потащил Крюгера с палубы. Оззи повернулся к Кике. — Что вы есть, думаете? А, черт! — прицепился ко мне этот Deutsche Sprache. — Как вы думаете, боцман, он врет? Кики почесал за ухом. Потом развел руками. — А вдруг он действительно штатовский летчик? И акцент у него чистейший американский. «Это я уже понял насчет акцента. Он у него почище нашего будет». «Накормить бы его, пока не помер», — осторожно предложил Кики. «Как он вообще выдержал такой холод?» «Хе, закаленный видно. Ладно, пусть Бабс ему ухи нальет».